«Все это замечательно», — констатировал Колобок Гордеев, «но не продвигает нас ни на шаг в сторону раскрытия обстоятельств смерти Параскевича. Даже если он не был родным сыном Галины Ивановны, с его смертью это никак не связано». «Как это не связано?» — возмутилась Настя. «А тезис о его изощренном самоубийстве? Если была подмена, то у него может быть какая угодно наследственность, давшая впоследствии патологию психики». «Анастасия, ты углубляешься в дебри», — покачал головой полковник. «Вопрос о самоубийстве Параскевича при любых данных, даже самых убедительных, может быть решен только предположительно. И я хочу, чтобы вы все это уяснили. Даже если окажется, что подмена была, и в роду у его настоящих родителей сплошь псих на психе, посмертная судебно-психиатрическая экспертиза не даст того ответа, который, может быть, с уверенностью положен в основу постановления о прекращении предварительного следствия по делу о смерти от огнестрельного ранения. Поймите это, дети мои, я оценю ваш пыл и энтузиазм, но не надо переоценивать вес такого экспертного заключения. Все время помните о том, что вас могут обманывать, что никакого самоубийства не было, а подлинный убийца глядит на вас из-за угла и мерзко хихикает. Давайте-ка еще раз прикинем, что у нас с вами есть по этому делу. Есть, собственноручно написанное Людмилой Исиченко признание в том, что Параскевича застрелила она, — начала перечислять Настя. Исиченко производила впечатление больного человека, и вопрос о ее вменяемости пока открыт, — заметил Гордеев. Цена этому признанию пока неизвестна. Не считается. Есть заключение экспертов о том, что на одежде, указанной Исиченко, имеются следы пороха. Годится. Загибаю один палец. Есть показания Сеченко о том, где лежал пистолет, и заключение экспертов о том, что в указанной ею коробке действительно находилось оружие. И сама коробка найдена там, где указала Сеченко. Два. Дальше. Показания Сеченко о том, кого она видела, пока ждала Параскевича, совпадают с действительностью. Принимаю, но условно. Ну, ладно. Три. Что еще? Показания вдовы Параскевича о том, что у него были причины для глубокой депрессии. Пока нет заключения филологов, не считается. Есть показания родственников Исиченко и самой Светланы Параскевич, из которых следует, что Людмила была, что называется, зациклена на Леониде, и он пользовался огромным влиянием на нее. Ведь она даже завещание в его пользу составила. А сама формулировка завещания говорит о том, что автором книг действительно является не Леонид, а Светлана. И либо Исиченко об этом знала, либо формулировку ей подсказал Леонид, пользуясь своим неограниченным влиянием на нее и умея заставить ее делать то, что он скажет, не задавая вопросов и не возражая. И есть показания друзей Параскевича об их последней встрече, которая очень напоминала прощание. Ну что ж, дети мои, улик много, но в основном косвенные. Прямая улика только одна — следы пороха на одежде Исиченко. Все остальное — улики поведения и вопросы осведомленности. В массе своей они производят сильное впечатление, не спорю, но при более или менее придирчивом взгляде они давления не выдерживают. Вы хотите сказать, что для следователя, который хочет закрыть дело об убийстве, этих улик более чем достаточно? Ну да. А для того, кто в это не верит, явно недостаточно. Ольшанский верит, как вы думаете? Конечно, нет, — улыбнулась Настя. Костя никогда никому не верит, хотя вслух не высказывается. Материалы для экспертизы по Исиченко готовы? Да, Ольшанский уже зарядил экспертов. Ну, значит, подождем, пока не будет результатов по Параскевичу и его жене. Анастасия, Ты упрямая и непослушная девчонка, и все равно побежишь искать правду о родителях Параскевича. Запретить тебе я не могу, потому что ты обязательно пойдешь к Ольшанскому и уговоришь его дать тебе такое поручение. А поручение следователя для нас закон, как бы я ни упирался. Вы с Костей одного поля ягоды, вас уже не переделать». «Сроку тебе на все про все. Неделя, больше не дам. И так работы много, а делать некому». «Коротков, не смотри на меня с немой благодарностью. Ты тут ни при чем. Пусть наша Диана-охотница сама копается. Эта работа как раз для нее. А ты на эту неделю с дела Параскевича снимаешься. Уяснил? Сейчас пойдут новогодние пьяные разборки, дел будет не в проворот». Что-то гость наш молчит. Владислав Николаевич, что скажете? Как всегда, глупость, — улыбнулся Стасов. Я просто подумал, что если подмена ребенка все-таки была, то это вполне может оказаться той тайной, угроза разоблачения которой является причиной убийства.